Прим хладнокровно и ловко принялся со своим генеральным штабом за приготовление и распоряжение. Накануне битвы он обратился к солдатам с речью, в которой особенно просил их щадить раненых, и выразил сожаление, что наемники президента силою вызывают битву, от которой он так охотно избавил бы всех. Прим сам предводительствовал испанскими полками. Французам было назначено нападать с фланга. Английский флот образовал арьергард и в случае надобности также должен был участвовать в битве. С наступлением следующего дня кавалерия Хуареса, имевшая прекрасных лошадей, начала сильную атаку, вследствие чего тотчас же вступила в бой и инфантерия обеих сторон. По приказанию Прима уже стал действовать флот, и битва велась обеими сторонами с одинаковым ожесточением. Ряды испанцев уже значительно поредели, и наемники твердо рассчитывали на победу, как вдруг французы с диким криком «Ура!» приблизились к флангу неприятеля и сделали сильную атаку. Но Хуарес имел тот же план, как и Прим, и почти в ту же минуту, как французы ринулись на его войско, к испанцам и англичанам приблизились с другой стороны новые мексиканские отряды. Это видел Прим, храбрый воин, выросший в бою, и, самоотверженно идя навстречу опасности, поскакал впереди своего войска и повел его на битву. Пример этот сильно подействовал на солдат. Французы, испанцы и англичане с необыкновенной яростью снова бросились на неприятеля, и, воспламененные отвагой своего генерала, на стороне которого также сражался контр-адмирал Топете, дрались вплоть до вечера, и когда закатилось солнце, маршал Испании мог с гордостью воскликнуть: «Победа на нашей стороне! Наемники Хуареса обращены в бегство!» Когда на следующее утро после битвы Прим по обыкновению получил известие о здоровье своей супруги и с радостью подумывал о том, что теперь, может быть, Марианна и ее отец уже знают о его победе, в главную квартиру прискакал второй курьер от Дель Кастро и передал маршалу Испании большое запечатанное письмо. Прим тотчас отошел в сторону, сломал печать и прочел: «Дону Жуану Приму, графу Рейсу. Дядя вашей супруги просит вас, если вы действительно любите Марианну, графиню Рейс, в чем я уверен, поспешить сегодня обратно в замок Дель Кастро. Вы найдете там, господин маршал, подписавшегося еще одного господина, которым необходимо переговорить с вами. Не мешкайте, дело важное. Ваш дядя Эдхеверия». Прим, не веря своим глазам, снова прочитал письмо. Эдхеверия был влиятельный министр Мексики, имевший неограниченную власть. О каких это важных делах хочет он переговорить с ним? Его глаза блестели. Может быть, он хочет предложить ему корону, сделать его главой Мексики? Маршал Испании, хотя и одержавший блестящую победу, в первую минуту не смел даже верить своим мыслям. В сопровождении Топете он немедленно отправился в путь. Но расстояние, несмотря на быстроту бега их коней, требовало по крайней мере 6 часов езды, так что он раньше наступления ночи не рассчитывал вернуться назад в лагерь.